Шестая неделя, понедельник. Салат с хреном или редькой. На одну порцию одна большая морковь. Корень сельдерея среднего размера, 60 граммов. Одна чайная ложка хрена, растертого с грецкими орехами. Морковь и корень сельдерея потереть на терке. Добавить хрен с орехами. Вместо хрена можно взять одну столовую ложку редьки. Борщ диетический. Положить слоями на дно кастрюли, натертые на крупной терке, сырую свеклу и морковь, нашинкованную капусту, нарезанный картофель, помидоры, если их нет, перед готовностью добавить томат-пасту, томатный сок или субовую заправку. Все это залить одной кружкой кипящей воды и поставить на рассекатель пламени на 10 минут. Добавить кипятка до нормы и варить борщ еще 5 минут. Перед готовностью опустить связанные в пучки петрушку, укроп, сельдерей, консервированный зеленый горошек или нарезанные кубиками кабачки вместо картофеля. Подавать на стол с нарубленной зеленью. Рисовая каша с топинамбуром. На 4 порции 1 стакан нешлифованного риса, 2,5 стакана воды, 200 граммов топинамбура, 2 луковицы, зеленый лук, растертые семена кинзы и красного перца, соль. Вскипятить воду, засыпать рис и дать вскипеть сначала на большом, затем на медленном огне. Нашинковать зелень и лук, небольшими кубиками нарезать топинамбур. Ввести в рисовый отвар сначала лук, когда рис будет практически готов, топинамбур. После окончания варки добавить туда мелко нарезанную зелень, соль и специи. Дать настояться.